свое кимоно. Пара ударов лицо. Мне не нужен чоппер, чтобы ёбнуть под лицо. Стиль дракона, стиль драйко, драйко. Мои руки тысяча стальных патронов. Тысяча патронов, тысяча патронов. Тысяча патронов, руки тысяча патронов. Тысяча патронов, тысяча патронов. Тысяча патронов, руки тысяча патронов. Моем взгляд леет васаби, я мчу на Кавасаки. Ты мне должен бумаги? На твой взгляд летят нунчаки. Ли и Джеки были хороши, но сейчас локо. Вот так и мой удар тигра покажет, кто тут настоящий мастер. Я вошел в трубном дворец, когда отец выгнал Услана. Тату калибри на спине, я в поисках Никара. Мой нектар ближайший нал, его всегда мне будет мало. Стану лучшим из лучших, как завещала моя мама. Нахуй рубль, евро, доллар, фунты, мне не интересно. Я пришел за братью Ани и поставить вас на место. Мой бупек забит, и я кручу свой оригами. Доказать своей семье, что я достоин, это мой экзамен. Надел свое кимоно, пару ударов в лицо. Мне не нужен чоппер, чтобы ёбнуть под лицо. Стиль дракона, стиль драйко. Мои руки тысяча стальных патронов. Тысяча патронов, тысяча патронов. Тысяча патронов, руки тысяча патронов. Тысяча патронов, тысяча патронов. Тысяча патронов, руки тысяча патронов. Я ворвался в Шаолинь, зуба клеит газолинь. Рублю новый курс катаны, в моей чаше стынет лим. Мой учитель как отец, но я не его сын. Меня воспитали тенгу, я родился, блядь, косым. Мой черный пояс, вот по тепу, вышел погулять всех тех самураев. Кладет вот того, мать, на пески закуры ласкают мою сталь. Продолжаться на востоке и дым устремился вдаль. Респектуй Бусидо, это кодекс самурая. Самурайский косяк пылает, не сгорая. Самурайская шуба, самурайская тачка. Самурайская сука, а у себе бумаги пачка. Ваня обучал конфуций, что есть кодекс и брат. После пару лина унций стал я страшный бесный брат. Меня ждет семья домой, но мне нет пути назад. Я прошел весь этот ад, далеко не просто так. Надел свое кимоно, пару ударов в лицо. Мне не нужен чоппер, чтобы ёбнуть под лицо. What?